Даже прикупил себе гантели. Особо накладно или сложно для меня это не было, я псион, контролирующий свое тело, и отключить, пускай, что временно, болевые или другие неприятные ощущения могу. Конечно, злоупотреблять этим нежелательно, но на время тренировок пойдет. В остальном, изменений в моей жизни больше не было. 5 же ноября, в понедельник вечером, возвращаясь домой с продуктового, на пешеходном переходе я встретил, насколько я понял по формальной одежде, не самого приятного соседа, Сатайби, возвращающегося с работы. О, тоже обратил на меня внимание в толпе мужчина устало, держа в руках портфель. Его выражение лица выглядело крайне замученным, хотя и следов того, что с ним что-то не так, не было. Ровная осанка, довольно подтянутый, не говоря уже о том, что никаких кругов под глазами, как у Касуги, у Иби не было. Того же нельзя было и сказать про цвет кожи, здоровый, отнюдь не бледный. Если бы не такое выражение лица, словно он несколько недель пахал без выходных, то его можно было бы принять за полностью здорового спортсмена. На улице было довольно многолюдно, но недостаточно для того, чтобы это приносило какой-то дискомфорт. Сугубо из вежливости решил подойти к Сато и поздороваться. Уважение к нему не проявлял и даже не планировал, сохраняя нейтральное выражение лица. «Сато-сан, доброго вечера», — кивнул я ему, встав рядом. «Мы живем на одном этаже, так что расходиться просто нет смысла». «Да, здоров», — практически безжизненным голосом буркнул он, смотря на светофор. «На том и поговорили. Даже рад, если честно». Наконец, светофор изменил свой цвет на синий, и мы уже хотели перейти дорогу. «Как? Да». Я опять почувствовал то самое сопротивление, которое испытывал, когда одного парня пытался переехать грузовик. Сознание уже рефлекторно ускорилось, начав анализировать ситуацию. Шаг вперед, на дорогу, сделало еще два человека, один из которых был Сато, чье лицо только успело нахмуриться. Очевидно, что он не только прошел сквозь какой-то очередной барьер или область, чистый разум, кто знает этот мир, но и почувствовал то самое сопротивление. Возможно, успел заметить, что остальные люди просто застыли. Вторым человеком оказался, как ни странно, школьник, подобно мне, держащий в руках два пакета с продуктами. Опять же, как ни странно, но он ничем на фоне не выделялся. Черные волосы, черные глаза, немного полноват, круглая форма лица. Я бы даже сказал, что идеальные хикки. Ассоциативные цепочки утверждают, что именно такие и становятся самыми могущественными существами во Вселенной. Я прекратил ускорять свое сознание, уже зная, кто будет целью, и просто втолкнул парня обратно в застывшую, ни на что не обращающую внимания, толпу. С громким воплем очередная жертва грузовика скрылась среди живых манекенов, начав осматриваться, пытаясь параллельно прийти в себя. В этот же момент мое боковое зрение уловило на огромной скорости приближающийся грузовик. Не успел я перейти к следующему этапу плана, как Сато вышел вперед, после чего даже как-то лениво, сохраняя при этом раздраженное и усталое лицо, топнул ногой. Не успел я ничего понять, как мне показалось, что словно само пространство дрогнуло. При этом, каких-либо энергетических колебаний я практически не чувствовал. Почувствовал изменения я, грубо говоря, самим телом, ощутив просто огромное давление от хамоватого соседа. Это было странно и необычно. Асфальт под Иби треснул, а тяжеленный грузовик, который на огромной скорости на нас ехал, неожиданно подлетел в воздух на метра 2-3, пролетев в воздухе еще какое-то расстояние. С оглушительным грохотом грузовик под мой открытый рот приземлился на землю, начав переворачиваться прямо на людей. «Гадство!» — сплюнул немного злобно самый обычный клерк, еще раз топнув ногой. Грузовик, что на огромной скорости несся на застывших, ни на что не обращавших людей, резко остановился. «Че, что происходит?» Вышел из ступора школьник, которого я оттолкнул телекинезом. «И чего ты так громко орешь, мелочь?» Еще более недовольно пробурчал Иби, став подходить к грузовику. Я пошел вслед за ним, на что обратил внимание Сато. «Так ты тоже маг, Тацуя-кун?» Окинул он меня уже чуть более заинтересованным взглядом. «Нет, не маг», — отрицательно покачал головой. Сато, держа свой рабочий портфель, к чему-то прислушался. В его эмоциях проскочило небольшое удивление, что быстро сменилось привычной усталостью и гневом. Не по отношению ко мне, а, как можно понять, нарушителю спокойствия. «Вот оно как», — перевел он вновь взгляд обратно на грузовик, дверь которого открылась и из которого стал вылезать мужчина в черной маске. А этот уже не такой странный, как прошлый. Можешь схватить или хотя бы прихлопнуть одну мошку. Я понял, о ком он говорит, так как мое псионическое восприятие вновь уловило появление какой-то девушки духа, но на этот раз удивительно четко, и мне даже удалось ее рассмотреть. Она была в легком, белом платье, с золотистыми волосами и голубыми глазами. На этот раз я ожидал появления подобной сущности, имея уже печальный опыт, да и стал с того момента лучше соображать, сознание сколько чищу, как-никак, да и сильнее я стал, благодаря чему неприлично легко схватил силой разума, к которой добавил буквально каплю духовной силы, эту духовную сущность. Че что, телекинезом я притянул вскрикнувшую девушку к себе, в эмоциях которой начала подниматься сильная паника и растерянность. Она, очевидно, пыталась что-то сделать, но не получилось. «Ты видишь мелочь, что пыталась запудрить нам мозги», — подал голос Иби, схватив за шиворот свободной рукой тяжело дышащего мужчину в черной маске. «Да, вижу. Не знаю, слышит там она меня или нет, но если сейчас же не проявится в материальном мире, то я оторву башку этому оленю, что не умеет водить грузовики». Даже показательно положил свой портфель на землю, снял маску мужчине, открыв окровавленное, местами припухшее лицо непримечательного, самого обычного человека средних лет, после чего схватил его за волосы, начав неспешно тянуть на себя. «Чистый разум, да он так не башку оторвет, а скальп снимет. И-и-и, стойте!» — заверещала дух в моих тисках, пытаясь выбраться. «Ну, пыталась, пока я не надавил на ее разум псионикой, буквально вынудив ее прекратить сопротивляться. Уже в обычном зрении перед нами появилась полупрозрачная девушка, на голубых глазах которой появились слезы. Кажется, от нее расходился слабый золотистый свет. Так-то лучше», — скупо кивнул мужчина, закинув на плечо уже слабо дышащего водителя грузовика. «Пойдем, нам тут нечего больше делать. И это, держи сущность эту», — обратился Сато уже ко мне. «Объективно, он прав. Упускать во второй раз подобных кадров не хочется». Осмотрев погром на улице, со вздохом пошел за Иби, спокойно направляющимся домой. Тот школьник, которого мы героически спасли, уже сбежал куда-то, сверкая пятками. «Мелочь, спрячь нас», — обратился Сато к призрачной девушке. «Да-да». Плача, та создала какой-то светящийся белый купол вокруг нас. Люди сзади нас тем временем стали приходить в себя один за другим, уже думая пойти дальше, как увидели перед собой грузовик, и кто-то даже в панике закричал. Добрались до квартиры Иби мы под жалостливые всхлипы духа и предсмертные хрипы мужчины. «Да дайте пе помощь ему». Вся уже дрожала от страха и даже ужаса девушка, невинным, чистым взглядом смотря на своего сообщника. «Чистый разум, вы целенаправленно людей переезжаете. Почему все выглядит так, будто я какой-то стереотипный подручный злодея, что ведет бравых героев в свое страшное логово?» Иби остановился, услышав просьбу заключенной, после чего, словно прислушавшись к чему-то, устало заключил: «А ведь и правда может сдохнуть раньше времени». Не успела дух под моим контролем и пискнуть, как тело мужчины на плече соседа стремительно стало регенерировать и, кажется, даже немного помолодело. Я постарался прислушаться к энергетическим колебаниям, и лишь на самом краю сознания уловил что-то. Вид энергии, который использовал Сато, явно был еще более слабо ощутимым, чем духовная сила. Причем, к последней я уже успел привыкнуть и наловчился ее чувствовать, да и развитие личной духовной силы помогает, а вот то, что делал Иби, видимо, это и есть таки. Это же, со священным ужасом в голосе пробормотала дух. Впрочем, больше ничего она не сказала, да и я не спешил что-то расспрашивать, так как от прародительницы примерно знал, о чем идет речь. Плюс ассоциативные цепочки довольно умело подсказывали подробности, хоть и не слишком много, информация была уж больно разносторонней и бессистемной. «Чистый разум, сколько ни чищу голову, а все одно и то же. В самой квартире, тут явно бы не помешало сделать уборку», сосед кинул свой портфель на кресло, достал стул, веревку и стал, на мой дилетантский взгляд, очень умело связывать водителя. «Пе, простите», обратилась уже ко мне дух. «Пе, пожалуйста, отпустите. Пе, прошу, как узнаем желаемое, там и подумаем, что с вами делать. Пока можете даже не думать о том, чтобы уйти», безразличным тоном ответил я на ее просьбу, вызвав новую порцию слез. «Вам этого не простят», неожиданно зло заговорила она, буквально прожигая меня своими голубыми глазами. кажется, решила перейти в наступление, поняв, что слезы не работают. Хотя, в эмоциях все еще был страх и ужас, поэтому, скорее всего, она решила просто проявить так мужество. Наша организация очень заботится об сотрудниках. Вы даже не представляете, скольким сущностям мы поставляем души. И если они узнают, что вы делаете, может, Клыкастого позвать, обратился ко мне Иби, нагло перебив духа. Ешидакуна, уточнил я, его, продолжил на совесть увязывать уже начавшего в себя приходить мужчину. Немного подумав, признавая, что моя сила разума не вечная и слишком долго я не смогу продержать невинную девушку, пошел с ней же к вампиру. Тот сразу открыл двери с приподнятой бровью, смотря на плачущую девушку, меня выслушал. В его руке появился мел. Мы вновь пошли в квартиру Ксата, где он магическим телекинезом меньше чем за минуту сделал какое-то подобие пентаграммы, куда влил магическую энергию. «Заведи ее за круг», — подал голос сосредоточенный сосед. Пожав плечами, отдал импульс силы разума в сознание застывшей в еще большем ужасе девушке, что видела, судя по эмоциям, в вампире какую-то мерзкую тварь. Как грубо, девушка, не имея возможности противиться ментальному приказу, сама зашла в круг, что, стоило ей там оказаться, вспыхнул красным. «Можешь перестать ее контролировать», — открыл глаза Ишида. Я отпустил ее, и она сразу попыталась вырваться, но так и не смогла вылететь за пределы круга, врезавшись в на мгновение вспыхнувшее поле. Дух, стоило ей дотронуться до очередного барьера, болезненно вскрикнула, опять заплакав, уже не смея пытаться выбраться. «Нет, серьезно, почему все выглядит так, будто это я тут плохой парень?» В голове, по ходу развития событий, всплывает все больше образов того, что я сейчас поступаю как гад. Это потому, что она дух, который осознает себя как девушка. К сожалению для духа, мне плевать, кто виновный, женщина или мужчина. Оба пола относятся к одному виду, имеют одинаково развитый разум и одинаково должны осознавать свои поступки. В республике судят не по полу, а потому, что он или она сделали, с чем я полностью согласен. Как же проблемно, не скрывая сильного раздражения, ругался Иби, окидывая мрачным, усталым взглядом то плачущего духа, то уже пришедшего в себя мужчину, что стал осматриваться вокруг. Че что тут, здесь я задаю вопросы, ледяным тоном перебил водителя грузовика самый обычный клерк. Да как вы, думал уже возмутиться водитель, как Сато под яростный вскрик заключенного духа ударил ногой мужчине по коленной чашечке, заставив того сдавленно заскулить. Кажется, ты не понимаешь, еще более раздраженно вздохнул клерк, хрустнув пальцами. Ешида даже как-то рефлекторно отошел на пару шагов от Сато поближе к двери. Я же, у меня почему-то в голове всплыл какой-то странный образ. Задумавшись, я непроизвольно произнес, начиная считать, 1000-7. Все перевели взгляд на меня. Я пожал плечами, сам толком и не поняв, откуда достал эту реплику. Всякое бывает. Глава 33. Долго водители дух не продержались. Слишком уж была давящая атмосфера вокруг Сато. Первой сдалась девушка, видя, что Иби принес с кухни нож. Хотя, судя по лицу и эмоциям водителя, он бы там тоже терпеть пытки не стал. По факту, я мог бы погрузиться в их точки зрения, но приятного от этого было бы мало, поэтому решил не спешить об этом говорить и, в случае чего, если бы духовные сущности водитель грузовика продолжали молчать, воспользовался бы своими силами. Ну, или если бы сосед зашел бы слишком уж далеко. Я не могу много сказать, тряслась девушка. Видя, с каким интересом Сато посмотрел на свой нож, а потом на ее напарника, дух поспешил объяснить. Контракт. Мы все связаны к контрактам. Кто, мы, уточнил уже я, и без скупо кивнул, подтверждая, что вопрос действительно интересный. Ешида уже был в курсе ситуации и уже общался по телефону с хранителями на кухне. Скорее всего, они скоро уже приедут, а организация, или скорее компания, наверное, нам так говорят, робко ответила она, вытирая слезы. Ты сейчас издеваешься, мелкая, с интересом спросил Сато, начав подходить к мужчине, в рот которого, дабы не издавал слишком громкие звуки, засунули тряпку, а потом заклеили скотчем. Может возникнуть вопрос, а как же он будет отвечать? Ну, для этого есть дух. Никто тут не сомневается, что она знает больше. Водитель грузовика был скорее обычным рабочим, который знает только то, что должен знать. Бесспорно, какие-то ответы мы можем получить, но от девушки, конечно, больше. Простите. Поспешно стала извиняться дух. Нас еще называют компания «Другой мир». Мы очень известны во многих мирах. Исыкай. Охренеть. А они не особо оригинальны. Да ну, с сомнением посмотрел на нож Сата, крутя его у лица трясущегося водителя. То есть, я правильно понимаю, во многих мирах популярно сбивать грузовиком людей, скепсисом и би можно было и убить. Но, я его понимаю, если бы не ассоциативные цепочки, то сидел бы тут с открытым ртом, не веря в существование подобной организации. Компания, конечно, сомневаюсь, что она зарегистрирована официально, точнее, по-настоящему официально, а не так, как тут могут всякие сущности с разными способностями. Дух хотела возразить, но резко замолчала, кажется, поняв, как это выглядит со стороны. Ее глаза расширились. «Все не так, как кажется», — быстро заговорила она. «Г-грузовик — лишь способ быстро доставить Г-души, в редких случаях вместе с Т-телом, то есть быстрый способ убить человека», — вмешался Ишида с обманчиво спокойным тоном. «И, не просто убить, но перехватить душу и отправить к какой-то сущности». Глаза соседа загорелись красным. В ужасе запищала дух. У нас строгая политика. Мы заключаем контракт, в котором сущность обязуется не пожирать и не перепродавать полученную Д-душу. А обычно души отправляются на М-миссию по убийству опасных демонов, спасению мира от катастрофы и... Девушка конкретно так загрузилась, много чего еще. Нашлась она. Я не знаю всех подробностей и много чего не могу рассказать. «Прошу, отпустите нас», — вновь начал реветь дух. «Перепродавать», — хмыкнул Сата, зацепившись за слово. «А сами души знают о том, что их покупают». Девушка уже думала ответить, но не смогла. Ее полуэнергетическое горло словно на мгновение что-то сдавило, и она закашлялась. «Ясно. Ну и конторы в этой реальности. Когда прибудут люди-хранителей?» — спросил я у вампира, эмоции которого можно было интерпретировать по-разному. «По-разному, в плане... как именно будут умирать дух и водитель». То есть, да, ничего хорошего сосед не ощущал. У меня в голове была куча примеров, где сбивание грузовиком заканчивалось просто прекрасно, но что-то я не помню, чтобы на эту ситуацию смотрели под таким углом. «Человек Канека-сан прибудет примерно через 20-30 минут», — ответил Ишида, после чего вновь перевел взгляд на духа. «Дух, можешь ли ты? Я не дух», — неожиданно гордо выкрикнула девушка, продолжая при этом пускать слезы, словно ее очень жестоко оскорбили. А ангел? В подтверждении своих слов у нее за спиной появились ангельские крылья, или их подобие, по крайней мере. Я не очень хорошо разбираюсь в религиях этого мира, а видов ангельских крыльев у меня в голове хватает. Крылья девушки были достаточно объемными, чтобы они достали до предела пентаграммы, или что это, из-за чего ее опять чем-то ударило. Она закричала и еще громче заплакала. Чистый разум, она ведет себя одновременно как невинная жертва каких-то маньяков, гордый посланник небес, что бы это точно не значило, и, как ни странно, как полная дура, слишком в ней как-то много всего. Ангел, как ни в чем не бывало, поправился сосед, которому, очевидно, было как-то плевать. «Ты можешь как-то связаться с вышестоящим. Вы хотите сдаться?» — с надеждой спросила ангел. «Чистый разум. Кажется, неплохой идеей будет позвать Лора. В крайнем случае, так и сделаю. Ну дура», — максимально раздраженно вздохнул Сата. «МММ», — промычал водитель. Мы все перевели на него взгляд, и он продолжил мычать, как бы намекая, что что-то хочет сказать. Иби также понял посыл мужчины, грубо сорвав, бесспорно, хороший скотч с лица водителя, часть усов которого остались приклеены к качественному скотчу. Водитель грузовика сдавленно закричал, замычал. Тряпка все еще была у него во рту, и из его глаз полились слезы. Девушка, находившаяся в круге, зло поджала губы, показывая, какие мы здесь все негодяи. Где-то секунд 10 понадобилось мужчине, чтобы прийти в себя. Он попытался безуспешно выплюнуть тряпку, с чем ему великодушно помог Сата. «Я дам вам номер вышестоящего», — хриплым голосом пообещал он. «Только не убивайте. Кацукун, Н не нужно». Со страхом в голосе попыталась остановить товарища девушка. «Нам Н не нужны лишние проблемы. Они психи, маритян», — и не думал скрывать своего отношения к нам водитель, с болью смотря на скотч, на котором все еще были его усы. «Могу назад приклеить», — довольно жестко пошутил клерк, задумчиво смотря на скотч. «КХМ, пошутил же, нужно постараться отвлечься от его эмоций, да, так или иначе, Перевозчик потенциально всемогущих существ продиктовал клерку номер и тот, распространяя в пространство усталость и раздражение, а также сожаление за, скорее всего, то, что вообще ввязался в это, позвонил на искомый номер. Гудки шли всего секунды три, после чего кто-то ответил, и Би сразу включил громкую связь. «Доставка туда и туда, чем могу помочь?» Раздался из трубки мужской голос. «Не могу сказать, что голос молодой, но и старым его назвать сложно. Скорее всего, мужчина лет 35-40. Кот, пойманный грузовик», под в который раз дернувшуюся бровь вампира произнес хриплым голосом водитель. На другой линии на секунду наступила тишина, после чего голос вновь заговорил, но на этот раз другим, более лукавым тоном. «С кем имею честь говорить?» «Похититель сотрудников САН, Сатаиби», без задней мысли назвал настоящее имя мужчина. «Кажется, теперь я понимаю, почему он работает клерком, обладая подобной силой. Все, так сказать, имеет свою цену. А ты у нас кто? Можете обращаться ко мне, Мартин», непроизвольно хмыкнул. «Чистый разум, отличное имя». Йошида разделил мои мысли, выразительно приподняв бровь. Даже Сата не остался в долгу, с явным скепсисом уставившись в трубку телефона, словно в чем-то сомневаясь. То ли там все шутники, которые на конспирацию плевали с высокой колокольни, то ли они абсолютно уверены, что им все сойдет с рук и могут практически полностью, опять же, плюнуть на какие-либо формальности, то ли, а черт его знает, в этом мире быть в чем-то на 100% уверенным, если это не касается гаремов обычных японских школьников, нельзя, и то там могут возникать накладки разного рода, хоть и не так часто. Сато довольно легко получил согласие на встречу всех трех сторон. Наша сторона, как сторона свидетели, хранители, как главенствующая сторона, отвечающая за порядок в этой области, или его подобие, и как сторона обвиняемые, компания, хотя, какая она компания, другой мир, в какой-то мере можно причислить к стороне хранителей Йошида, но он, насколько я понял, относится к этой организации магов больше формально, чем на самом деле. Это если обобщить и опустить 10-минутный телефонный разговор, в котором, кажется, назвавшийся Мартином тонко издевался над Иби, даже как бы невзначай предложив ему контракт у одного божества, которое попросило спасти мир от короля демонов. Еще и невинно уточнил, что у них там таких заказов десятки и сотни. К счастью, наш сосед или проявил благоразумие, не став обращать внимания на явные подколки, а ведь у нас тут в заложниках их сотрудники, что-то мне кажется, что ангел немного соврала о том, что их ценит, хотя она в это вроде и верит, или просто не заметил их. Справедливости ради, по мере диалога его ментальная усталость все росла. Кажется, ему бы сейчас вздремнуть, а не разбираться со всем этим. Объективно, Сато мог и не участвовать во всем этом, но, как я уже сказал до этого, если мужик работает где-то в офисе, обладая такой силой и навыками, зная, что в этом мире, где есть куча всего сверхъестественного, ему достойная работа точно найдется, то особо высоким показателем ума похвастаться он не может в принципе. Впрочем, вполне возможно, что у него там есть какая-то печальная история и он, держа в руках умирающую подругу детства, которая потом окажется жива, пообещал, что не будет связываться с этим миром. Чистый разум, опять в голове что-то взбрыкнуло. Сколько можно уже? Через минут 20 ожидания, дружно попивая кофе, который принес Йошида из своей квартиры, прибыл сначала представитель хранителей, Мичиру не было, зато навестил нас ее подчиненный, которого Лаля называла Аки, когда он мне еще пафосно рассказывал про их организацию магов в самом начале, а еще через минут 10 к нам в дверь постучали в точно таких же деловых, только полностью белых костюмах, мужчина и женщина с яркими улыбками. Мы сразу поняли, что они имеют самую что ни на есть прямую связь с заключенной девушкой в ловушке, уже уставшей плакать, в силу того, что не просто были такими же голубоглазыми блондинами, но еще и могли похвастаться довольно объемными крыльями на спине. Правда, они ими хвастались ровно до тех пор, пока не поняли, что просто не пролезут с ними в дверь. Неудобно получилось. Интересное наблюдение, но адекватно оценить возраст ни мужчины, ни женщины, не получалось. Они одновременно выглядели и довольно молодыми, словно лет 20, и уже в возрасте 30-40 лет. Странно это, должен сказать, заговорил назвавшийся Мартином, ситуация получается неоднозначная. Действительно, скупо улыбнулся подчиненный Мичиру. Не каждый день узнаешь, что души наших граждан ворует какая-то компания, иронично он это произнес, отправляя их в иные миры. Честно говоря, я сначала даже не поверил в это, и если бы не слова Каныка сама, неопределенно покачал головой Яки, то мог бы и не поверить. Мира обратился с полуулыбкой, уже так не скалился, ангел к своей, видимо, подчиненной, достань документы. Так ничего и не сказав с момента прибытия, женщина полезла в белый портфель, что у нее был, и стала доставать макулатуру. Каждому из нас, мне, Йошида, Сато и Аки, выдали по копии, где черным по белому было написано, если опустить в водную часть, что они получили разрешение от пары божеств на эти души. Среди божеств были Аматерасу, ее младший брат Цукиёми, а также еще пару менее популярных богов. Если быть точным, то разрешение было получено от божеств, в которые верили пострадавшие от грузовика. Все оформлено и заверено, улыбка Мартина стала чуть шире. Дополнительную информацию вы можете узнать, обратившись в наш офис, протянул ангел белую визитку, на которой был написан адрес каким-то золотым цветом. Вот выпендрежник. Ты совсем идиот или мне кажется? Раздраженно спросил Иби, ознакомившись с документами. Заговорить хотел уже Аки, но его, очевидно, перебили. «Прошу прощения», — наклонил непонимающе голову собеседник. «Ты правда думаешь, что человек имеет обязательства только перед каким-то хреновым божеством, в которое если и верит, то по просьбе своей Яко-сан? Или мне кажется, Сато-сан прав», — вмешался Аки с улыбкой. «К превеликому сожалению, но в нашем мире у людей есть определенные обязательства. Государство вкладывается в людей не для того, чтобы вы их отправили в другой мир. То, что вы делаете, может обойтись вам довольно дорого». Улыбки пропали с лиц мужчины и женщины. В эмоциях негатив к нам стал расти. Впрочем, говорить продолжил лишь Мартин. «То есть вы утверждаете, что для вас слова богов ничего не значит? Мы не их жрецы, Мартин-сан», — покачал с улыбкой головой Аки. «Мы, маги, хранители человечества, и у нас довольно тесные отношения с правительством многих стран. Наше влияние намного больше, чем вы можете себе представить. Поверьте, пары звонков от меня достаточно, чтобы вас просто...» Сделал вид, что задумался Аки, вежливо выпнули из нашего мира. «В лучшем случае, Мартин-сан, с богами, что обитают в этой стране, мы потом поговорим отдельно. Поверьте, у нас уже были конфликты, которые всегда заканчивались нашей победой. Да как вы можете?» Уже думала было закричать все еще находившаяся в плену девушка, но тут ее остановила сидящая неподвижно блондинка, глаза которой на секунду вспыхнули, заставив, как я понял по словам все еще связанного водителя, Мари, заткнуться. Мы где-то с минуту обменивались взглядами, хотя, мы тут с компанией соседей были скорее лишними, кроме Сато, это мы в его квартире, как-никак, Аки пошел в отрыв и вполне справляется без нас, пока ангел неожиданно не кивнул и улыбнулся. «Что же, ваша позиция более чем понятна», — начал он, «но, тем не менее, вы должны понимать, что наша компания несет довольно большую ответственность. Благодаря нам было спасено от самых разных опасностей сотни миров и еще сотни будут спасены. Понимаете, к чему я клоню?» Подчиненный Мичиру выразительно приподнял бровь. «И для этого вы сегодня хотели отправить, насколько я вас понял, спасать мир самого обычного старшеклассника, который видит магию исключительно по телевизору за просмотром аниме. Чистый разум, а он неплох. О, это очень хороший вопрос», — улыбнулся чуть шире ангел. «Когда мы в первый раз прибыли в ваш мир, то сами были в шоке. Количество детей со скрытым потенциалом, способностями, навыками, да даже удачей. Количество талантов просто зашкаливает». Фанатично засветились глаза Мартина золотистым светом. «На несколько тысяч обычных японских детей приходится как минимум один избранный, чистый разум, он это говорит без сарказма. Дайте я выйду из квартиры, которому могущественные боги или провидцы предначертали изменить историю мира». Аки завис, уставившись на мужчину в белом костюме как на душевнобольного. «КХМ, вы ведь понимаете, что эта ситуация только ухудшает». Голос подчиненного Мичиру уже не был таким уверенным. Видимо, он понял, что перед нами два фанатика. Ну, либо для ангелов такое поведение нормально. И хоть и говорил один лишь только Мартин, эмоции женщины, молчавшие все это время, лучше всего передают то, что ей вообще лучше не открывать рот, потому что она хотела нас прибить и искренне верила, что способна на это. Причем, если до этого она просто относилась к нам скорее презрительно, чем настолько негативно, то сейчас ситуация изменилась в корне. Эту информацию я через ментальный канал передал Йошида и Сата. Аки может обойтись и без этого. Вампир уже привычно воспринял подобную передачу информацию. Ему было главное, чтобы я не подчинял его тело и разум. А на передачу информации он реагирует нормально, а вот Иби на секунду дернулся, чем привлек внимание остальных. Он, так-то, уже на стуле по чуть-чуть засыпал, и я его непроизвольно разбудил. Впрочем, его тело абсолютно легко пережило передачу информации, он ознакомился с эмоциями Мартина и неназванной женщины, после чего, не могу сказать, что не ожидал этого. Пространство вновь дрогнуло и двух светлых существ придавило к стульям, на которых они сидели. Их глаза в ужасе расширились. Они попытались что-то сделать, видимо, то ли подмогу вызвать, то ли напасть, однако успехом эти действия не увенчались и все стало для них только хуже. Странное давление, воздействующее на тело так, словно оно разом все тяжелеет, лишь стало нарастать. Под удивленным взглядом подчиненного Лали провидицы существа под очередной вопль заключенной девушки попадали на пол и уже даже не могли встать, пытаясь просто вздохнуть. Совсем охренели уже, пернатые, сплюнул максимально раздраженно Иби. Мне на работу завтра, а вы, курицы двуногие, еще и убить меня хотите. Одни проблемы с вами. Сата-сан, подождите. Аки хотел остановить клерка, но тот просто махнул рукой, мол, все нормально и, схватив тело захрипевшей женщины, что хотела нас тут всех убить, пошел на балкон, открыл форточку, после чего, опять использовав этаки, под отчаянным взглядом Мартина, который явно не ожидал такого развития событий, выкинул ее куда-то в небо. Сколько силы для этого нужно, понятия не имею. Возвращайся на небеса, ангелочек. Сата как ни в чем не бывало подошел к Мартину, уставившись на него холодным, даже бесчувственным взглядом. «Я такое могу только тогда, когда контролирую тело псионикой. За свою жизнь я успел многое повидать», — присел на корточки он, смотря в глаза побледневшему Мартину. Вокруг него, кажется, сформировалась аура пафоса. «И еще больше сожрать, демоны, боги, твари из космоса и этой хреновой зоны. Но ангелов я еще не жрал», — чуть шире улыбнулся клерк, после чего встал и пошел, видимо, в свою комнату. «Я устал, разбирайтесь тут дальше сами». Мартина перестала придавливать Ки, и он, дрожа всем телом, неуверенно встал, посмотрел сначала на балкон, где улетела женщина, сомневаюсь, что ангелу дадут так просто оставить своего бога, потом перевел взгляд на притихшую девушку, которую мы поймали с самого начала, и даже окинул взглядом все еще перевязанного водителя, что, проявив благоразумие, не смел ничего говорить. В его эмоциях уже не было и следа превосходства или самоуверенности. «Я понял», — тихим голосом заверил он. «Мы будем сотрудничать». «Отлично», — деловито улыбнулся Аки, вытирая мокрый лоб платком, стараясь особо не показывать, что ему уже самому страшно находиться в этой квартире. Мы переглянулись с Йошида, который, хоть и не испытывал таких сильных чувств, но тоже был под впечатлением. Как-то без всякой ментальной связи мы поняли, что лучше лишний раз довольно агрессивного клерка не трогать. Вот что значит «не совсем положительный гера», клерк, просто клерк, глава 34. Конечно, добиться того, чтобы эти светлые существа просто взяли и ушли, не получится. Кое в чем они правы. Клиентская база из самых разных существ у них действительно есть. И потеря такого огромного источника потенциальных избранных школьников в этом мире может многих из них огорчить. И вот насколько горечь тех существ потом может на нас повлиять, тема для отдельного разговора. Вопрос объективно, не на том уровне, который может решить Аки. То же самое можно сказать и про Мартина, его положение уж повыше, чем у девушки в пентаграмме, но не на слишком много, подобные вопросы он сам решить не сможет, из-за чего ему пришлось, как и подчиненному Лали провидицы, связаться уже со своим начальством. Дальше обе стороны будут искать компромисс. Ну и, понятное дело, сторона хранителей получит компенсацию. Очень такую неплохую компенсацию. О масштабах того, сколько будет стоить решить вопрос их нелегальной деятельности, будут разбираться позже на основе того, скольких людей уже успели сбить грузовиком или отправить иными, еще более специфическими методами. Разбирательство всего этого займет какое-то время, но по ухмылке хранителя можно сделать вывод, что какими-нибудь обычными божественными артефактами оплата не ограничится, а, так сказать, лишь начнется. Чуть позже, когда всех отпустили до следующей встречи, меня, Йошида и Сато, это уже не касалось. Прямо перед своим уходом Аки поблагодарил нас за очередное содействие и уже отдельно мне передал, что, возможно, уже завтра ко мне наведается Мичиру, дабы кое-что предложить. Дама же отдельно объяснил ситуацию Азами, которая даже не обратила внимания на то, что меня долго не было. Девочка-подросток подсела на кучу самых разных сериалов. Сейчас смотрела какую-то романтику и настолько увлеклась, особенно учитывая, что она не чувствует ни усталости, ни голода, ни жажды, если это не касается духовной силы, просмотром, из-за чего не обратила внимания на мою достаточно сильную задержку. Объяснил ей ситуацию, она впечатлилась и пошла дальше смотреть сериал. Уже ближе к ночи, видя, что на кухне предок клана Акиима все еще смотрит сериал, всерьез задумался о том, чтобы ограничить ей время просмотра. Зрение, конечно, не посадит, но мне не нужна зависимая от техники в квартире. На следующий день, 6 ноября во вторник, в мою дверь позвонили. Уже примерно догадываясь, кто это будет, я подошел к двери, чисто рефлекторно посмотрел, кто на обратной стороне, после чего открыл ее. «Тацуя-кун, здравствуй!» Весело со мной поздоровалась Мичиру в своем привычном деловом костюме. «Уверен, ей его делали на заказ. Я могу зайти? Здравствуй!» «Да, конечно», отошел я от двери, позволяя Лоле важно прошествовать внутрь. Вот только не получилось. Едва девочка сделала несколько шагов за порог квартиры, как она неожиданно поскользнулась и упала. И не просто упала, на меня упала, в мои руки. Как она, находясь в полете, изменила траекторию падения с пола на меня, в упор не понял. «Да что это такое?» Краснея от стыда, неожиданно закричала Лоля, поспешно выбираясь из моих объятий. «Прости», повинилась она вполне искренне. «Со мной это уже вторую неделю. Постоянно падаю на кого-то. Или на меня кто-то падает. Постоянно». Хлопая глазами, я на кухне стал выслушивать жалобы Каныка. Судя по всему, тема для разговора изначально была другая, но ее падение на меня словно сорвало девочку с цепи, из-за чего, делая чай, я слушал. «Представляешь, иду по школе, и тут на меня врезается какой-то школьник, мы падаем, а дальше?» Прикусила губу Лоля провидица, не став говорить, что было дальше. И таких случаев много. Две недели этого ада. Я сначала была уверена, что это Лор решил напакостить и спросила у него, но он ничего не знает. Без зацепок же я не могу увидеть будущее и понять, кто меня проклял. Как пойти по лучшему пути, если я его не вижу? Допивая вторую чашку чая, девочка продолжила перечислять все то, что с ней происходило за последние две недели. Одними лишь падениями все не закончилось. Каким-то образом она нашла у себя на столе какой-то журнал с не самым пристойным материалом, и именно в этот момент, когда она его открыла и захотела понять, чисто из праздного интереса, что это такое и как оно здесь оказалось, зашел в кабинет Аки, увидев, как большая начальница читает тот самый запрещенный ей по возрасту тела контент. Видимо, концептуальные способности, это именно что концептуальные, то есть действующие потому, что так надо, и неважно, что это с каких-то пор невозможно. Теперь я даже понимаю, почему череп такой гордый, раз может гнуть, выходит, чуть ли не причинно-следственные связи. Еще ситуация, Лоле неожиданно несколько человек признались в любви, причем, два парня и одна девушка. То есть, она с гордо поднятой головой шла по той школе, о которой так увлеченно говорила, и тут бах, к ней подходит одновременно несколько человек, чуть не устроив магическую драку за право признаться девочке первыми. Это какой-то ужас. Допивала уже третью чашку чая Лоля. «Тацуя-кун, на меня кто-то наложил какое-то страшное проклятие, но ни один маг не смог его обнаружить. Сколько я уже прожила, впервые вижу подобное. Кто бы меня ни проклял, он ужасно могущественен и извращен. Чистый разум. Хорошо еще, что Азами пошла погулять. И да, наверное, нужно закруглять Лора, а то он как-то слишком увлекся, пускай даже я ему и запретил об этом вспоминать, и делает он все больше подсознательно. По эмоциям девочки я чувствую, что она либо не врет, либо искусно научилась обманывать эмпатию, что, на самом деле, довольно маловероятно. Ты хочешь, чтобы я как-то тебе помог? Крайне успешно сделал я вид, что вообще ну вот никак не отношусь к тому, что с ней сейчас происходит. Эх-ха-ха, махнула печально рукой Лоля. Девочкам, девушкам, женщинам, нам, Тацуя-кун, иногда нужно просто выговориться. То, что мы что-то рассказываем, еще не значит, что мы просим помощи», — мудро подняла она указательный палец, после чего уже привычно мне улыбнулась, явно чуть придя в себя. «Я к тебе пришла не поэтому, то есть, какая-то помощь все равно нужна», — с улыбкой уточняю. «Да, у тебя теперь еще и аура стала почти нормальной, так что никаких проблем точно не должно быть». Я выжидающе на нее уставился. Лаля провидица таинственно замолчала на минуту, думая, что я сорвусь от любопытства, наверное, либо просто игралась. «Ага, поживи неделю с прародительницей вампиров, а потом уже пытайся». Нашла противника, ха, непробиваемый, недовольно заключила она, видя мое спокойное, выжидающее лицо на протяжении минуты. «Ты же знаешь, что в Токио существует школа для магов». «Да, знаю», согласился я. «В конце концов, у меня тут есть карманный бог, рассказывающие иногда про их быт. Так-то, он просто либо жалуется, либо хвастается, но и того достаточно для того, чтобы услышать какие-то интересные факты. Кроме школы, существует довольно большая группа потомственных магов, что собрались в группы. Очередные кланы», легко догадался я. «Да, кланы магов», немного подумав, согласилась девочка. «Нас, магов, далеко не так много, как Амёдзи. Навыки охотников на духов может развивать каждый и добиться результатов тоже может каждый. Когда в магии можно добиться результата либо обладая потенциалом в ней, либо его развивая на протяжении всей жизни, чтобы в глубокой старости зажечь на указательном пальце небольшой огонек. Как ты понимаешь, Тацуя-кун, магов намного меньше, чем Амёдзи». Я налил ей новую чашку чая телекинезом, видя, что девочка собирается продолжить. Плюс, шанс того, что в семье родится маг с высоким потенциалом, не стопроцентный. Если же маг вступит в половой контакт с простым человеком, то шанс того, что их ребенок родится магом, станет еще меньше. Девочка уже думала продолжать, но я решил ее перебить, уже сделав определенные выводы благодаря ассоциативным цепочкам и обычной дедукции. И из-за этого многие маги отдалились от простых людей, став очень закрытыми. Из-за этого же у детей таких магов могут быть проблемы с социальными навыками. «Да, Тацуя-кун, ты абсолютно прав», немного удивленно покивала головой Каныка. «Не все, конечно, да и не так давно вновь стали рождаться маги в семьях простых людей, но все равно есть значительная часть детей, которые...» Замялась Лаля немного, отстали от современного общества. «Эта проблема стала решаться уже сама собой, но накладки все равно появляются. Интересно, и что же она от меня хочет? Чтобы я помог детям социализироваться? Чистый разум, я сам в этом обществе живу чуть больше 8 месяцев. Я уже привык к местному обществу и даже чувствую себя более чем комфортно, но все равно, я далеко не тот человек, который должен учить детей жить в современном обществе. Мичиру должна это понимать как бы не лучше меня, и что от меня требуется». Приподнял я бровь. «Ты ведь знаешь, что в обычных школах сейчас идет 2-й триместр, не так ли?» «Слышал», качнул я головой. «В сети я постоянно натыкаюсь через куб на приколы, связанные со школой. Чаще всего это какие-то плачущие дети, идущие с рюкзаком в школу, какие-то посты от людей, желающие поддержать детей, говоря, что им потом будет только сложнее, но чаще там происходит обычный троллинг, и вот в таком вот духе. Насмотрелся уже, в общем. Честно говоря, не совсем понимаю в этом плане общества. В республике все относятся к подобному вполне адекватно, в конце концов, дадут знания, навыки, помогут, если будут какие-то проблемы. Тут система обучения явно отстает в силу отсутствия псионики, но суть от этого не меняется. В нашей школе график обучения немного сместился, из-за чего занятия начались только чуть меньше месяца назад, многозначительно замолчала Лаля на секунд 5, сделав лицо каким-то торжественным. «Как ты смотришь на то, чтобы на 1 триместр, начиная со следующей недели, стать учителем информатики для молодого поколения магов и помочь им разобраться с современными технологиями?» Я немного завис. «Сенсей, я, информатика, маги, чистый разум. Почему я?» Сразу спросил, понимая, что я уже ничего не понимаю. «Ты недооцениваешь безграмотность магов, когда речь заходит о всякой технике, Тацуя-кун», — хмыкнула Лаля. «А простого человека они слушать не станут. Ты же такой холодный, загадочный, умный, еще и симпатичный, к тому же выглядишь молодо. И этот твой телекинез», — выразительно она посмотрела на недавно летавший чайник, — «ты легко сможешь стать авторитетом для детей. Да и не так много у меня знакомых, если честно, разбирающихся так хорошо в современной технике, чтобы их попросить. А тех, кого я знаю, знают и многие семьи магов. В Японии, да и почти во всем мире, Тацуя-кун, общество магов, большая деревня, пожала плечами девочка, довольно подробно объяснив свои побуждения. Словно заранее знала, какие вопросы у меня могут быть. Хм, да, конечно, словно. И откуда ты знаешь, что я настолько хорошо разбираюсь в технике? Спрашиваю чисто для проформы. Приподняв выразительно бровь, девочка достала из воздуха, видимо, тоже пространственный карман, телефон и стала там что-то нажимать. Потом, хихикнув, протянула мне телефон. Программирование немного отличается от того, о чем ты говоришь, закатил глаза я, видя, что она открыла один из моих профилей на фриланс-площадке, который был просто забит хорошими отзывами и полноценными рецензиями. Самое забавное, что я сам там почти ничего не делаю, все куб. Правда, я более чем способен реализовать все то, что делает за меня устройство, но за большее время. Теоретически, используя куб как проводник, я могу начать печатать код своим разумом напрямую, а не пальцами, так что вопрос исключительно свободного времени и моей лени. Смысл делать что-то самому, умея это делать при этом, если процесс можно практически полностью автоматизировать, о чем я и говорю, пожала плечами Мичиру, спрятав телефон. Даже я, пытаясь следить за новостями и современными технологиями, часто путаюсь. Тут нужен кто-то, кто собаку съел на разной всячине, неопределенно покрутила уже пустую чашку с чаем девочка. А как же, тот ритуал, важно закончила за меня Лаля провидица, поняв вопрос, который я хочу задать. Не так давно получилось создать аналог магической сети, полностью закрытой от простых людей. Для этого, конечно, пришлось здорово извратиться над компьютерами, превратив их в подобие артефактов, но каков результат? Гордо надула она щеки, словно сама все сделала. Так, она явно все предусмотрела. А если, допустим, я откажусь, задал я вполне логичный вопрос. Мне, так-то, придется отказаться от своего свободного времени и пойти делать то, чего я в принципе не умею, да и не особо желаю делать. Нет у меня необходимых навыков. Хотя, с псионикой может и есть, но это, скажем так, читерство, да и, по факту, будет вмешательством в работу чужого сознания, пусть и во благо. Без него же читерства не будет, и, соответственно, мои педагогические навыки тоже буду оставлять желать лучшего. Глядишь, маги почувствуют мое влияние и подумают, что я что-то там с ними плохое делаю, извращаюсь всячески с беззащитными школьницами. В общем, даже несмотря на то, что я, опять же, не хочу портить отношения с Каныко, отказаться имею полное право. В таком случае доступ ко всей библиотеке со всем теоретическим материалом получит кто-то другой, невинно похлопала она глазами. Я непроизвольно приоткрыл рот, представив все те тонны полезной информации, что могу получить. Видя мое выражение лица, которое я не стал сдерживать псионикой, Мичиру гордо надула щеки, уже понимая, что я ее с потрохами, хоть и нужно будет потом с Азами обговорить нюансы нашего обучения, да и вообще сдвинуть весь привычный мне график. Чистый разум, а она знает, как завлечь любопытного псиона, и как ты меня просунешь на эту должность. У меня даже необходимого образования нет, уже находясь далеко в своих мыслях, уточнил я. Тацуя-кун, я правнучка одного из основателей-хранителей, включил опять взгляд древняя девочка. На пару секунд, магическому обществу плевать, насколько лет я выгляжу и чем сейчас занимаюсь. Достаточно лишь одного моего слова, чтобы тебя стали уважать все нынешние кланы магов. Тем более, что в этой реинкарнации я появилась на свет как дочь нынешнего директора. Он хоть и знает о том, что я его в... Иронично улыбнулась Лаля, очень много раз старше, но все равно постоянно балует. Даже если не хватит моего слова, то слова Юичи-куна хватит точно. Уже на выходе, когда я ее провожал, Каныко неожиданно нахмурилась, словно произошло что-то странное, после чего обратила внимание на мой немного удивленный взгляд, рассматривающий ее голову. До девочки сразу все дошло, и она ее ощупала, найдя там, судя по ее дергающемуся взгляду, свое нижнее, розовое белье. «Как найду виновного, уничтожу», – прошипела трясущаяся от злости девочка, глаза которой как-то недобро засветились. «Тацуя-кун, я могу воспользоваться ванной?» Престыженно опустила она голову. Еще бы я отказался. Когда же она вышла, Дружелюбно улыбнувшись красной древней Лоле, я с ней попрощался. Уже ближе к вечеру, когда почувствовал, что Лор вернулся в свой личный, практически, склад, позвал его, предок клана Акиима все еще гуляла, но, судя по связи, к которой я прислушался, дабы определить ее расстояние, уже шла летела домой. Должна прийти минут через 20, и разрешил говорить. Сначала выслушал его жалобы, потом услышал, как он мастерски управлял своими способностями и что вскоре множество девушек самой разности внешности войдут в его гарем. И только потом заговорил уже я, осознавая, что такими темпами Азами придет раньше, чем он сам закончит говорить. Точнее, даже не заговорил, а силой разума отправил приказ в сознание божества, чтобы оно вспомнило приказ сделать из кресла Лали, видимо, божественный артефакт. Божественный артефакт с немного необычными свойствами для человека, который на нем сидит какое-то время. Владыка открыл свой рот шокированно череп, уставившись куда-то в никуда. Вы знали, что вы самое коварное существо, которое я видел в своей жизни. Теперь знаю, кивнул я головой. Я так понимаю, все прошло успешно, вы даже не представляете, насколько успешно. Загорелись глаза бога гарема. Череп неожиданно громко и очень злобно засмеялся, словно он какой-то третьесортный злодей. То-то я думал, кто мой благодетель, а это, оказывается, сам я, Лор, великий бог гарема, благословил с вашей, владыка, подачи, кресло этой наглой девочки. Вы бы видели, сколько неловких ситуаций она уже пережила. Так ей и надо, а ведь все будет становиться со временем только хуже. Ты можешь снять это благословение, для проформы интересуюсь. Череп резко застыл, кажется, поняв, зачем я это спрашиваю. Владыка, только не говорите, что хотите пощадить эту наглую провидицу. Я вас очень прошу. Я устало вздохнул. Так можешь или нет, владыка, оскорбленно произнес череп, подняв взгляд к потолку, я воплощаю концепцию гаремов. Вновь он придал какое-то таинственное значение этому слову. Вы даже не представляете, насколько широки мои возможности. И, конечно же, я могу и, чего я довольно сильно стыжусь, понизить концентрацию концепции вплоть до нуля. Но делать я этого, конечно же, не буду, закончил свою тираду череп. Так-то, было бы неплохо ему сейчас напрямую приказать, чтобы он просто забыл о том, что сделал, и начал по чуть-чуть снимать свое благословление. Если честно, я с самого начала подумал, что эффекты будут немного другие, но, почему-то мне кажется, что Лор сам непроизвольно проклял девочку, а не благословил. Если исходить из того, что он воплощает концепцию гарема, то подобные мысли обретают дополнительный смысл, ибо Лаля сейчас просто страдает от откровенно страшного проклятия. Тут же бог гарема еще и уточнил, что эффект будет становиться лишь хуже со временем. Ты можешь где-то достать или воплотить такое же кресло, как было у Мичеру? Спрашиваю, немного обдумав вопрос. На это нужно много энергии, владыка, но да, я могу воплотить что-то из своей божественной силы, гордо покивал черепом Лор, после чего застыл. Владыка, вы ведь сейчас захотите, чтобы я создал дубляж прошлого кресла и заменил его. Но как же так, больше ничего не сказав, я отдал приказ, точнее, больше скажу, я извратился с ним, приказав Лору в течение 3 месяцев по чуть-чуть убирать с владельца проклятого предмета влияние, но постепенно. Потом останется лишь в определенный момент поменять то откровенно страшноватое кресло на самое обычное. Воспитательный процесс, воспитательным процессом, но у всего должны быть рамки, ну, или их подобие. А там, за 2-3 месяца, если Мичеру не сможет сама решить проблему до этого времени или не поймет, что виновато ее кресло, она и близко не должна предположить, что в этом виноват я. Честно говоря, если девочка додумается привести кого-то, кто специализируется на подобных божественных благословениях, то ситуация может выйти из-под контроля окончательно, но спешите быстро снимать проклятие, опять же, нельзя. Наворотил же я дел. За это время Мичеру как раз полностью осознает, насколько может быть неприятна подобная манипуляция. И это ведь еще на ее разум влияния не было. Что-то мне кажется, что слова Лора о том, что дальше будет только хуже, как раз о нем, разуме, и говорят. Не буду отрицать, что на нее уже случилось какое-то такое влияние. Тут я уже не могу быть уверенным на 100%. Кто этих лоль знает, в конце концов. Самое же для меня неприятное в случае чего, это то, что она и так уже все поняла и просто нашла способ обмануть мою эмпатию. По идее, зацепок у нее не должно быть, и она просто знает, что я могу определить каким-то образом правду, но кто, опять-таки, этих маленьких девочек знает. В любом случае, хоть я и заварил кашу, но думаю, что это пойдет ей на пользу, наверное. Мне же сейчас стоит задуматься о том, как я буду учить детей, причем, не обычных, а магов. Интересно, в подобных школах дети кидают на уроках огненные шары? Наверное, нужно зайти к Ишида. Глава 35. Вампир, попивая кофе, очень удивился тому, что я пойду работать учителем в школу магии. Еще больше он удивился, когда узнал, что учителем информатики. «Ты тоже ее заканчивал, Ишида-кун?» – из интереса спросил я. «Нет», – отрицательно покачал головой сосед. «Свое обучение я проходил сначала в клане на родине, а потом сам собирал знания со всего мира на протяжении пары сотен лет. В японской магической школе не проходит полный курс демонологии», – пояснил сосед, видя мою заинтересованность. «Лишь самые основы, которые я и сам знал. Я сделал глоток уже откровенно приевшегося мне кофе. Как можно пить его так много? То есть, к ней ты никак не относишься? Я там работал учителем древних языков», — покачал головой Ишида. «Моя должность была больше номинальной. Структура многих заклинаний древности построена на ныне мертвых языках. Особенно все, что связано с демонологией. Чистый разум. Я знал, что сосед ненавидит демонов, но не представлял, что настолько. Неудивительно, что Лилит захотела как-то помочь потомку. И что ты можешь сказать о самой школе? Она сильно отличается от привычных школ Японии». «Сильно отличается», — согласно кивнул сосед. «В школе есть несколько корпусов для средних и старших классов. Территория сама по себе очень большая, сравнивая с обычными школами. Кроме этого, существуют общежития». «Общежития?» «Да», — подтвердил Ишида. «Японская магическая школа располагает большим запасом знаний и считается очень престижной. Многие родители отправляют своих детей со всего мира в эту школу, хоть и не все проходят. К тому же», — медленно продолжил сосед, налив и себе, и мне еще кофе, — «чистый разум, в последние годы количество магов в Японии стало увеличиваться, а их школа принимает автоматически на бесплатное обучение». Я приподнял бровь. «Прямо бесплатное?» «Не совсем», — едва заметно улыбнулся сосед. «Школа напрямую относится к организации хранителей. Фактически, хранители же и основали эту школу. После окончания обучения молодой маг, если он бесплатно закончил школу, обязан отработать, став хранителем. И родители ребенка не могут отказаться, или могут?» «Могут», — легко согласился Ишида. «Но, если потенциал слишком высокий, возможны непроизвольные вспышки», — нашел подходящее слово вампир. «Если семья способна обеспечить домашнее обучение и контроль ребенка, то все нормально, но в семье обычных людей подобное невозможно. Вот оно как. Если честно, похоже на монополию». Тем временем сосед продолжил. «К тому же, по окончанию обучения маг получает документ, подтверждающий его квалификацию как мага. Это довольно престижно», — видя мой очередной немой вопрос, уточнил Ишида. «Сам же контракт с хранителями длится около 5-6 лет, в случае чего его можно продлить. Обычно все так и поступают, если не идут куда-то еще. Думаю, под куда-то еще он имеет в виду разные кланы и другие организации. В целом, 5 лет – это не так уж и много, учитывая, сколько сил школа может вложить в ученика». По ходу диалога удалось узнать, что подобные школы есть у хранителей не только в Японии, но и в Корее, Китае и Тайване. В общем, разрослась организация довольно масштабно, не говоря уже о том, что школы, в общем-то, и не совсем их прерогатива. В Японии, правда, все же остается самый престижный филиал. Одна из причин подобного – зоны разделения, которые тут чаще открываются, что сулит не только проблемы, но и служит мотивацией к развитию, а также увеличивает шансы выпадения какой-то плюшки, что время от времени и происходит. Люди, и не только они, тут прошли через многое, да и основали хранители свою организацию, насколько я понял, именно на островах. Удалось также открыть для себя один интересный факт. «То есть в этой школе могут попадаться и не люди?» — заинтересованно спросил я. «Тэцуя-кун», — приподнял бровь сосед, — «тебя не смутило, что учителем древних языков работал истинный вампир?» «В редких случаях, да, но это скорее исключение, чем правило. Чистый разум, а ведь он прав. Я настолько привык к компании соседа, что воспринимаю его как самого обычного, пускай и с необычными способностями, человека. Интересно, для хранителей важен внешний вид или они нечеловечность определяют как-то иначе. В общем, поблагодарив соседа, я вернулся к себе домой. Азами уже была дома и вновь села смотреть сериал, поэтому решил уведомить ее уже завтра, в среду, что и сделал на следующий день. «Ты, сенсей, в школе маги», — выпучила на меня глаза предок клана Акиима. «Пэ, почему ты мне сразу не сказал? А как же духовные техники? Ты сначала гуляла, а потом смотрела сериал», — пожал я плечами. Решил не отвлекать, девочка-подросток захотела возмутиться, но потом, поняв, что я ее просто не отвлекал, поджала губы, не зная, судя по эмоциям, обижаться ей на меня или благодарить. Вообще, я специально сказал это под таким углом, чтобы она задумалась над тем, что их немножко так пересматривает. «И что будем делать, Тацуя-кун?» — держала она губы поджатыми. «Ты знаешь, что вот так вот бросать девушек без предупреждения нельзя. Она так говорит, будто произошло что-то страшное и что я ухожу навсегда. Просто будем заниматься вечером», — вновь пожал я плечами, мол, вообще без проблем. «И что мне одной целый день делать?» — сложила она руки на груди. «А что ты до этого делала несколько сотен лет?» — приподнял я бровь. Азами замялась, я была немного не в себе. «В общем, договорились». Девочка-подросток была недовольной, но и сама при этом понимала, какие возможности открывает магическая библиотека. В конце концов, знание – сила, и поспорить с этим сложно, если вообще возможно. Чуть позже со мной связалась Мичиру и сказала, что в субботу за мной утром заедет машина и уже в самой школе мне расскажут подробности. Уточнил насчет программы и того, успею ли я хотя бы с ней ознакомиться, но Каныка на это ответила, что как таковой программы пока и нет и что я могу как учить детей по учебнику, так и исключительно своим методом. Важен лишь результат, хотя и требовать как от меня, так и от учеников, ничего сверхъестественного не будут. Чистый разум, чую, будет весело. За день до субботы уведомил Асуну, что нашел временную работу не на дому и что я могу подолгу пропадать. Особого смысла в этом не было, но на случай, если ей понадобится ко мне зайти, будет знать. В этот же день ко мне пришла Рин, которой я сказал ровно то же самое. Не знаю, учится ли она в той школе, хотя, почему-то мне кажется, что точно учится, но, в случае чего, будет сюрпризом. На следующий же день утром за мной заехала под недовольное бурчание Азами машина, где был только водитель, мужчина средних лет, который со мной толком и не общался, лишь поздоровавшись. Завез меня в лес, провел к определенному дереву, уточнив, чтобы я на всякий случай запомнил дорогу, после чего спокойно в это дерево зашел. Пожав плечами, я пошел за ним, оказавшись в другой части леса. Там меня ждал водитель.